«Как бы нам только не помешала эта еврейка Сара», — сказал после минутного молчания Дагон. «Она ожидает ребенка, которого наследник уже сейчас любит. И если родится сын, все остальные отойдут на второй план». «У нас найдутся деньги и для Сары», — заявил Хирам. «Она ничего не возьмет», — рассвирепел Дагон. «Эта негодница отвергла драгоценный золотой кубок, который я сам ей принес». «Она думала, что ты хочешь ее надуть», — вставил Рапсун. Хирам покачал головой. «Не о чем беспокоиться», — проговорил он. «Куда не проникнет золото, туда проникнут отец, мать, любовница. А куда не проникнет любовница, проникнет...» «Нож!» — прошипел Рапсун. «Яд!» — прошептал Дагон. «Нож — это слишком грубый способ», — заключил Хирам. Он погладил бороду, задумался, наконец встал и вынул из складок одежды пурпурную ленту, на которой были нанизаны три золотых амулета с изображением богини Аштарет. Затем вытащил из-за пояса нож, разрезал ленту на три части и два куска с амулетами вручил Дагону и Рапсуну. Потом все трое направились в угол, где стояла крылатая статуя богини, скрестили руки на груди, и Хирам в полголоса, однако вполне отчетливо, произнес: «Тебе, Матерь Жизни, клянемся верно блюсти наш договор, не зная отдыха, до тех пор, пока священные города не будут ограждены от врагов, которых да истребит голод, мор и огонь. Если же кто-нибудь из нас не сдержит клятвы или выдаст тайну, допадут на него все бедствия и всякий позор. Пусть голод терзает его внутренности, и сон бежит от налившихся кровью глаз. Пусть отсохнет рука у того, кто поспешит ему на помощь, сжалившись над несчастным. Пусть на столе его хлеб превратится в гниль, а вино в зловонную сукровицу. Пусть родные его дети перемрут, и дом его наполнится незаконно рожденными, которые оплюют его и выгонят. Пусть сам он умрет, всеми покинутый после долгих дней страдания в одиночестве, и пусть подлое его тело не примет ни земля, ни вода, пусть не сожжет его огонь, не пожрут дикие звери. Да будет так». После этой страшной клятвы, половину которой произнес Хирам, а половину все трое повторили дрожащим от бешенства голосом, когда гости перевели дух, Рапсун пригласил их на трапезу, где вино, музыка и танцовщицы заставили их пока забыть о предстоящем деле. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2006 году. Читал Вадим Максимов.